Я могу понять, как Алло. Алло, здравствуйте. Могу услышать Татьяну Владимировну? Татьяна Владимировна, нет, а Наталью? Наталью. Слушайте. Это вы? Да. Меня зовут Гурева Светлана Евгеньевна, я специалист коллекторского агентства «Василий Устрейт». Звоню вам по поводу вашей задолженности. Mm-hmm. Ваш договор был передан нам в работу на основе договора с третьей статьей 388 ГК РФ. Неоднократно... Тише, 382 Гражданского кодекса, повнимательнее. 388. Вторая. Сессия, так. Восьмая. Ты чего? Мы неоднократно нарушали условия. Зачем что-то укукнулось? Какая 388? Я не знаю такую сессию. Кто вам передал по 388? Я вам звоню по поводу вашей задолженности. Ты что, под кайфом? Я не пойму. Почему вы не оплачивали первым? Ты что, вставляла сегодня? У тебя просто тянущийся голос, который ты засыпаешь, почему, ты просто залипаешь, там, понимаешь или нет? Почему тебя вы видел, не оплачивали вашу задолженность? Да ты в натуре, ты... Почему вы не оплачивали? Ты там обожралась или обнюхалась? Наталья Владимировна, почему вы не оплачивали вашу задолженность? Потому что ты себя приди и перезвони мне попозже, ладно? Поэтому не понимаю. Почему вы не оплачивали задолженность? Почему? По-моему, это вы почем-то, а не я. А, оживилась, делаешь вид, что ты в нормальном состоянии. Не получится, меня не проведешь. Наркологию, мадемуазель, прямой дорогой. И чем раньше, тем лучше. Иначе подсядешь конкретно. Давай, свалила отсюда. Хорошо. Все, поплыла. Успокойся. Тебе даже орать не получается. Корректнее. С кем? С тобой? Так я не кричу на вас. Да еще бы ты на меня закричала. У вас задолженность перед компанией на сумму 28 098. Угу. Ничего страшного. Скажите, пожалуйста, каким образом? Не буду говорить я тебе ничего. Решать. Во-первых, я не понимаю, кто ты, что ты. И зачем мне какая-то наркоманка названивает. Я тебе не верю. Звони с телефона горячей линии, присылай мне договор сессии, а потом будем выяснять и объяснять, кто зачем и почему. Понятно? 8 800 554 17. Мне этого не надо. Ты обязан звонить с телефона горячей линии, либо который официально на вашем сайте имеет место быть. Этого телефона там нет, которого ты называют, читать 230-й федеральный закон, чтобы глупые вопросы не задавать, нормально я или нет. Алло. Ирина Валерьевна? Да. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Вербанкир». Меня зовут Андреева Анастасия Дмитриевна. Для продолжения разговора назовите дату вашего рождения. Я не помню. Я вчера купила дату рождения свою некачественную. Меня все разъело. Дату рождения не помните свою? Черт, что производят. Может, уже хватит, Ирина Валерьевна, конечно, ломать. Я серьезно говорю. Серьезно будем такой в белом тюбике никогда не берите. Все вымыло. Все. Так, приходите в компанию, перезванивайте. В какую компанию? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Меня зовут Оксана, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность. Ксюша, стопэ. Фамилия, имя, отчество, буду перебивать, пока нормально не будете меня представляться. Зовут, и должность не забудьте. Носова Оксана Анатольевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Должность. По вашему договору имеется задолженность в размере 12200 рублей. Ольга Викторовна, давайте будем уважительно общаться. Нет, моя не будем, пока ты меня с первого слова понимать не начнешь. Должность! Вы меня слышите? Я уже представилась. Меня не интересует твой отдел взыскания банка Тинькофф. Должность, я спрашиваю. Специалист по взысканию. Молодец, поехали дальше. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы где требования банка? На каком носителе, где мне посмотреть, изучить, почитать, ознакомиться? Я вам озвучила требования банка. Да что вы говорите? Вот это новость. Вы мне озвучили в данный момент голосовым своим сообщением просьбу, наверное, произвести оплату и напомнили наличие просроченной задолженности. Никаких требований банк мне не выставлял. Не надо преувеличивать, да, и не говорить то, чего не было. Ольга Викторовна, вы меня слышите? Я вам задала вопрос. Вы будете отвечать на мои вопросы. Где требования банка? Молчанку будем играть? Требования банка. Меня не интересует, что вы мне там пытались пропищать в трубку телефона. Я хочу ознакомиться с требованием банка. Ольга Викторовна, вы внесете оплату сегодня? Как требование получу, ознакомлюсь, тогда подумаю, вносить мне или нет. Отказавшись от взаимодействия, вы не избавитесь от долга. И учтите, что отказаться от общения с приставами в случае обращения банка в суд... Почему-то это вообще брякнуло. Отказавшись от общения с приставами. Почему-то это брякнуло в данный момент? Скажи, пожалуйста. Ты просто кусок из скрипта взяла? Или что? Ты ни на один вопрос мне не ответила. Ты позвонила помолчать или тебе плохо? Ну, попей воды, приди в себя. Я подожду. Ольга Викторовна, вы внесете оплату сегодня? Я уже четко ответила, что оплату я подумаю вносить либо нет, когда ознакомлюсь с официальным требованием банка на бумажном носителе, который мне принесут заказным письмом. При неоплаченном минимальном платеже происходит блокировка ряда сервисов. Поэтому, чтобы получить подробную консультацию по данному вопросу после оплаты минимального платежа, вам необходимо связаться. Какие аресты счетов? Ты что гонишь? Ты чего гонишь? Сказать, я спрашиваю, ты что, бордель? Бордела там, что ли? Какой арест счетов? Ты знаешь, когда счета арестовывают, и кто это может сделать? Ты что плетешь, сидишь? Сливайся, давай, пока я тебя сейчас так не обхерачила, чтобы ты вообще заикаться у меня не стала. Лучше положи трубочку. Я сделаю вид, что я тебя не слышала. Тупой Тинькофф банк. Тупой, тупейший банк и тупейшие сотрудники этого банка. Хочешь обижайся, хочешь нет. Так есть на самом деле. Прежде чем взять трубку телефона и одеть гарнитуру, надо ознакомиться с теми нормами, которым тебе должны помогать в твоей работе, чтобы ты была квалифицированным специалистом, а не просто сидеть балаболить по скрипту. Ты вообще ни одного слова не понимаешь, что ты говоришь. Ты на самые простейшие вопросы не можешь найти ответ. Ты зачем туда села работать? Ты посвяти вечер, второй и третий, да, и ознакомься тем, что ты должна знать. Насим, мы прощаемся с тобой. Имя и отчество я свое знаю. А тупо повторять и нервно повторять, как меня зовут. Это выглядит еще смешнее. До свидания. Вы планируете оплачивать долг добровольно порядке? Я все ответила. Требования банка жду. Здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Финансовый кредит ФЕС», меня зовут Михайлов Данил Александрович, идет взыскание. Звони по поводу Ольги Валерьевны. Кем она вам приходится? Мной. А, то есть вы, Ольга Валерьевна, правильно? Угу. А вы меня слышите? Да, я вас прекрасно слышу, Ольга Валерьевна. Хорошо, хорошо, точно. Задолженности у вас. Подождите секундочку. Продолжайте. Это что сейчас такое было, Ольга Валерьевна? Сама думаю, что было в начале разговора. Не поняла. Я думаю, вы поймете. МФК «Экофинанс Кредит Плюс» вас беспокоит, Ольга Валерьевна. Угу. Слышите меня теперь внимательно? А вы меня? Я вас хорошо слышу. 26-й день просроченной задолженности и по состоянию на 24 июля сумма 40 875 рублей. Почему до сих пор займ не можете погасить? Отсутствует желание. Желание у вас отсутствует, вы уверены? Да. А когда ваш договор по 1005 статье по Агентскому договору перейдет в коллекторское агентство, у вас проснется желание погасить? Он не перейдет, у него нет ног. А 1005 это агентский договор, вы привлекаете для работы со мной какое-то коллекторское, ну, шалашовок каких-то. Да, это передача права. Ну, сидеть курицей и названивать эти петушки мне. Ну, и что, мне должно это как-то напугать? Хорошо, вы говорили, нас. А с чего вы взяли, что это вас напугает? Вас пугает закон? А зачем вы мне говорите про это, черти знает что, вообще ни о чем? Зачем вы мне? То есть, я так понимаю, вы целенаправленно, да? Идиотов, вы целенаправленно нарушаете закон, правильно? Но у меня пока нет желания платить, я вам конкретно сказала. Хорошо, Ольга Валерьевна, я вам хочу сказать, что все наши разговоры записываются. А я вам на это, знаете, что скажу? То, что запись ваших разговоров не имеет никакой юридической силы, никакого значения, и никому она не нужна. Следующая пугалка, поехали. Поехали дальше. Все? Алло. Алло. Здравствуйте, Мана Наузбаевна. Да. Компания Барселон, Сергей Осенко, Юлия Васильевна, это запись. А мы пришли к вопросу долга вашего перед компанией «Микредит». Оформляли займ 29 октября 2018 года, перестали оплачивать 13 ноября 2018 года, 10-15 дней просрочилось. Нести вам необходимо 141 400 рублей. Сегодня-завтра вносите оплату? Нет. Тебе объяснять не собираюсь я этого. Ну, во-первых, на ты мы с вами не переходили, во-вторых, в ресторане не имеете права отказываться. Тебе это казаться не должно. Ты понятия одностороннего отказа ты не знаешь. Сидишь, читаешь там. Ну, давайте вы успокойтесь. Я, не нервничаю. Я сейчас не намерена. До свидания. Алло. Здравствуйте, Полина Игоревна. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Займер» для взыскания. Меня зовут Сваркин Денис Евгеньевич, разговор записывается. Угу. У вас компания имеет просроченную задолженность по вашим договорам займа. Общая сумма сегодня закрытия составляет 40 374 рубля 57 копеек. Угу. Скажите, собираетесь закрывать в ближайшее время свой займ? Ну, у меня денег сейчас нет. Что значит, у вас нет денег? У меня нет денег. Вам было выставлено требование до 19 июля внести оплату по всем вашим договорам. Это выставлено где? Я не видела. Полина Игоревна. Да. Вам был сделан звонок. Я с вами разговаривал и выставил вам требование. Выставил. У нас все фиксируется, записывается вся информация. О, вы обязательно, когда мне звонили, выставляли, в суд направьте. Ну, судью тоже повеселить неплохо. Алина Игоревна, поднять ей настроение. Что вы ожидаете от суда? Что я вы ожидаете от суда, скажите? Я не ожидаю ничего. У меня в данный момент я воробушков развожу. Уже одна воробушка родила воробят, а муж ее воробушек улетел на заработки. Как только я воробят продам, я оплачу. Не ругайтесь. Полина Игоревна. Вам необходимо оплатить денежные средства громко говорить, до 27 июля. Это требование компании. Не перебивайте меня, когда я вам говорю, не перебивайте. Папа улетел на заработки. Вот он червячков им принесет, покормит. До 27 июля вам необходимо внести денежные средства. И продадим их и оплатим. Вы мне опять что вы меня перебиваете? А что вы нервничаете? Молодой, а нервный. Нельзя. Ага. А то потом донервничаете, фиговым листочком прикрывать нечего будет. Угу. Полина Игоревна, требования компании вам понятны? Оплатить до 27 июля? Нет, я вот знаю, требования надо, чтобы мне по почте принесли. А то, что разговор про воробушек и требования, это совсем несовместимые вещи. Каким способом будете оплачивать, скажите? Ну, не знаю, каким способом. Но, возможно, я попрошу своих воробушков, они принесут вам. Какие способы оплаты знаете? Летячим. Каким летячим? Угу. Это какой способ? Вам очень смешно, да? Это когда летят Полина Игоревна. Воробушки. Летят. Полина Игоревна. А-а-а. Какие способы оплаты вы знаете? Летячим. Через кабинет будете оплачивать? Я только летячий знаю. Знаю, что Черкаши есть способ оплаты. Но еще не знаю, фиг вам есть способ оплаты. Способ Черкаши, говорит, есть. А что смешного? Много способов есть. Полина Игоревна. Ну, говорю, есть фиг вам, Черкаши и летячий. Какой вас больше устраивает? Ждем от вас оплаты до 27 июля. Всего вам доброго. Что ты ржешь, что там сидишь?